Глава 11. Об Анри Данблаше я не знала практически ничего, и в то же время знала его, как никто другой. И он меня тоже. Думала об этом, сидя на антикварном диване в гостиной и прижимая к пострадавшему месту кусок замороженного мяса, обернутый чьей-то футболкой. А может, эта боль, холод и стресс на меня так действовали? «Ты должен был присматривать за ней!» Анри метал молнии взглядом. «А вместо этого, не успеваю я вернуться, как вижу, что мою жену пытаются убить птицы!» «Прости!» Вместо того, чтобы послать его, Райден, кажется, на самом деле чувствовал себя виноватым. «Это случилось первый раз. В остальное время я за ней следил». Еще один разящий взгляд. И внимание на меня. Тьма в тебе успокоится за несколько дней. Подобное больше не повторится. Осторожно убрав мою руку, он отнял от раны холод. Ну вот, кровь остановилась. Как ты себя чувствуешь? Я пожала плечами. Но от пристального внимания движение меня не спасло. Анри тронул мой подбородок указательным пальцем. Тактичный ведьмак решил, что тут взрывоопасно, и поспешил куда-то слинять. Нервы сдали. «Я ненавидела тебя». Так было нужно. Андрей навис надо мной, отрезая пути к бегству. Тьма влияла на тебя. Надо было ее на что-то направить. Как у него все просто. Можно было просто объяснить мне все. Я бы постаралась держать себя в руках. «Мия, это так не работает». И ни грамма мук совести, что главное. Говорю, как тот, кто испытал адаптацию к тьме на собственной шкуре. И во всей этой магической фигне он разбирается лучше, помню. За неимением нормальных аргументов приходилось гневно сопеть. Понимаю, что он прав, но я не собачка дрессированная. И не хитрое заклинание, которое можно вывернуть так и эдак, бросила обиженно. Ты не можешь играть моими чувствами. Я не играл. И ты знаешь это. В какой-то момент я вообще перестала верить, что ты вернешься. Слишком много откровенности. Но эмоции вели именно в эту сторону, и не было сил им сопротивляться. Именно тогда здесь появился Райден, чтобы помочь тебе справиться. Может, я уже вообще тебя не ждала? Его непробиваемое спокойствие бесило неимоверно. Анрей как-то странно ухмыльнулся, а потом качнулся в мою сторону и поймал губы губами. Попытку увернуться блокировала его рука, вдруг оказавшаяся у меня на затылке. И, конечно, рот я приоткрыла от возмущения, а не... Его вкус пьянил, проникал прямо в меня, пробуждал что-то важное, глаза закрылись. Пальцы заскользили по его щекам. Ждала. Выдохнул мне в губы Андрей, прежде чем снова наброситься на них. Обиды почти потеряли значение. Перед закрытыми глазами ярко вспыхнули звезды. Ни боевое ранение вороной, ни вернувшийся после длительного отсутствия муж не освободили меня от учебы. Я даже попробовала притвориться, что страдаю чуточку больше. С мамой иногда срабатывало. Но Андрей скептически хмыкнул, после чего принес мне ноутбук, наушники и плед. «Как я собираюсь жить с этим жестокосердечным чудовищем?» Риторический вопрос. «Собираюсь. И счастливо». К середине второй лекции я была даже рада, что мне не позволили отлынивать. Тема про современные предсказания была подана интересно. Стало понятно, для чего большая часть штук из кладовского магазинчика Рами и Джос. А во время перерыва я поисследовала сайт университета и выписала себе несколько фамилий преподавателей и аспирантов, специализирующихся на магии Земли. Продуктивненько. Правда, занятия по управлению энергией провалились с треском. Выгибаться и принимать всякие позы под плотоядным взглядом Анрия было совершенно невозможно. В смысле, невозможно при этом сосредоточиться и сделать что-то полезное. заодно поняла, что Райден на меня так никогда не смотрел. В смысле, не смотрел, как на девушку. И я на него никак не реагировала при всей его внешней привлекательности. «Я тебе привез кое-что». Андрей перехватил меня за талию, когда я проходила мимо него по дороге в душ. «Покажу вечером». Вывернулась и удрала по своим делам. Пусть не думает, что получить прощение так просто. Я все еще нелегкая добыча. Но на самом деле, главное, что он привез себя. Без остального я смогу обойтись. Обсуждали дела за ужином. Мужчины дождались меня, что оказалось особенно приятно. Я почувствовала себя полноправной частью команды. Живительный бальзам для самооценки. Обратный ритуал потребует некоторых ухищрений, но хотя бы мне не придется никого убивать. Поднял важную тему Андрей, а мы с ведьмаком затаили дыхание. Учитывая кровожадность проклятия и время его существования, я всерьез опасался чего-то такого. Но в моей формуле трупов нет. Забавно слышать нечто подобное от некроманта. Учеба шла со скрипом, но все же приносила свои плоды. К примеру, я без дополнительных объяснений уже понимала, что формула — только половина успеха. Ее никто не опробовал, а Андрей создал ее буквально с нуля. Нет никаких гарантий, и вообще непонятно, к чему наши действия приведут и чего будут нам стоить. Именно поэтому, полагаю, мы не говорим о нас. И спать сегодня, скорее всего, будем не вместе. «Звучит так оптимистично, будто это говоришь не ты», — ответил ведьмак. «В чем подвох, дружище?» «Ритуал непроверенный. Сбой может произойти на любом этапе», — подтвердил мои мысли муж. Ну а дальше началось самое интересное. Составляющая... Добыть будет сложно. Ведьма... Надеюсь, Джосс согласится, потому что ее дочь не подходит. Цветы, символизирующие жажду жизни. И цветы, скрывающие в себе смерть. Ржавчина с клинка, участвовавшего в тех событиях, но не принадлежавшего Данблашу. Что-то от оборотней всех мастей. Это я уже собрал. Кость раба. Думаю, смогу достать. И кровь действующих членов семьи. Наша с Мией. Так вот она какая. Магия. С Джосс мы говорили. Она вроде бы не против помочь. Правда, тогда предполагалось, что нужна какая-то вещь ее предков. «Цветы будут», — нарушила задумчивую тишину я. «Кажется, я поняла, о чем речь». «Отлично». Андрей кивнул, ни на секунду не усомнился. «А что там с ржавчиной?» — озадачился Райден. «Что еще за клинок?» «Завтра выясним», — огласил Андрей план на ближайшее будущее, пока наша студентка будет учиться. «Ничего я не студентка. Это только вводный теоретический курс», — попробовала отстоять свою свободу я. «Угу, как же. С ним это никогда не работало». «Подготовительный», — уточнил благоверный, «для тех, кто из немагической семьи и благодаря поздно проснувшемуся дару оказался брошен во все это внезапно. Я же вижу, ты уже лучше понимаешь и чувствуешь магию. Да, но закончишь с этим, и если все будет хорошо, поступишь в университет». «Мама уже записала меня на курс ландшафтного дизайна», — возразила робко. «Отлично. Можешь изучать и его тоже», — поддержал Андрей, «только я не уверена, что меня». «Не волнуйся, тебе не придется проводить там много времени. Только иногда приезжать, чтобы сдать практическую часть экзаменов». Ведьмак наблюдал за нами со смесью умиления и ужаса на лице. «Вроде как, продолжайте, очень интересно, но сам я ни в жизни в такое вот не вляпаюсь. Ну-ну». «Уродилась бы я ведьмой, я бы ему наколдовала дорожку к веселой судьбе. Но у меня нет таких сил, так что могу только искренне пожелать». «Мне не нравится замужем», — сообщила жалобно. «Подожди, вот разберемся с проклятием, и ты передумаешь», не скрывая предвкушения, пообещал Андрей. А улыбался вообще так, будто я тут не страдала, а в любви ему клялась. Что-то мне начинает казаться, что семейное проклятие не самое страшное, к чему следует подготовиться. Миффи с появлением хозяина дома присмирела, притихла, больше не рылась возле моих клумб, не выглянула поздороваться с пришедшим утром курьером, чтобы напугать беднягу до потери сознания. И даже не ждала нас, разлегшись на крыльце. Идеальный фамильяр, только испуганный. Спал Андрей где-то не со мной, но я так устала, что даже побеситься толком не смогла. Вырубилась раньше. И проснулась от того, что наглая рука пролезла под одеяло и щекочет шею ключицы, и в окно уже бьет рассвет. «Скажи, что ты мне снишься», — взмолилась хриплым сосна голосом. «Любовь моя». Его ответ пощекотал нервы. «Я твоя жестокая реальность». Не то чтобы я возражала, но ранним утром возражала. Потому с горестным стоном нырнула глубже под одеяло и попыталась накрыть голову подушкой. Андрей издал тихий смешок. Отвлекающий маневр, чтобы в следующий момент схватить меня в охапку и, игнорируя протестующие писки, отнести в ванную. Спасибо, хоть там аккуратно поставил под душ. Впрочем, благодарности резко убавилось, когда он без предупреждения включил воду. Холодную, разумеется. И пока я кричала, путалась в конечностях и регулировала температуру, смылся куда-то в безопасное место. Злодей. Да уж, реальность действительно жестокая. Дополнительно я в этом удостоверилась, когда пришлось убирать потом в ванной. В итоге к завтраку спускалась в самом мрачном настроении и с четким планом убить взглядом одного мерзавца. И нечего тут так счастливо улыбаться. И целовать меня нечего. «Значит, план такой», — объявил Андрей. «Пока Мия учится, мы идем в городской архив и добываем информацию о других семьях, которые когда-то переехали в эти места. Честно говоря, не верю, что там что-то сохранилось». Райден тоже не верил. Даже Мифи скептически рявкнула с улицы. Оставшиеся обсуждения вертелись вокруг поиска недостающего ингредиента. Даже если сведения найдутся в архивах, где гарантия, что потомки тех людей до сих пор ходят по земле? Реально ли их отыскать? Как далеко в их поисках придется поехать? На этом моменте мое сердце болезненно сжалось, но быстро было решено, что в случае необходимости в путешествие отправится ведьмак. Он засиделся на месте, а Андрей соскучился по мне и не хочет больше оставлять. Улыбаюсь. Прощу его, пожалуй. Тем более, что симпатичный ободок с драгоценными камнями и книга о редких магических растениях, подаренные мне накануне вечером, грели душу и способствовали улучшению настроения. Но если нужный человек существует, знает ли он, где клинок его предка? Молчу уж про ржавчину. Хотела упереться и напроситься с парнями, но вовремя сообразила, что им копаться в документах тоже вряд ли будет весело. Пожалуй, можно притвориться послушной, и пусть каждый занимается своим делом. Когда я включила ноутбук, парни уже ушли. Сегодня мы проходили простейшие зелья и азы зельеварения. Максимально близкая тема к моим способностям. Так что довольно быстро стало ясно, что выбор я сделала правильный. Заодно сохранила контакты нужного препода. Поверить не могу. Неужели мне правда придется копаться в магии углубленно? А я хочу? Ответа пока не было, но восхищенный взгляд Андрея, который, вернувшись, застал меня за упражнениями для управления силой, мне определенно понравился. И когда Мифи, дождавшись, пока он уберется подальше, пристроилась рядом, было весело. Не только мне, но и парням, подглядывающим в окно. Получилось, кстати, неплохо. Я имею в виду магию. Мне нравилось быть частью этого мира. Его мира. «Ну что там? Есть новости?» — спросила, возвращаясь в дом. Оказывается, Анри притянул меня к себе и коснулся губами щеки. Некоторые из нужных нам фамилий прекрасно отслеживаются. Больше того, представитель одной даже живет здесь. Почти на том же месте. Неплохое везение. Я вывернулась из его рук и ускользнула на шаг в сторону. Мне сейчас лучше бы в душ, а не обниматься. Особенно учитывая чуткое обоняние оборотня. «Собирайся, Мия. Навестим его», — закончил Андрей. Планировала поваляться в горячей ванне, использовать скраб и какое-нибудь масло. Но его предложение звучало интереснее. «Я быстро. А к кому мы идем? Я его знаю?» «Вряд ли. Джеймс Саваре. Он единственный из семьи живет в городе». Андрей меня явно недооценивал. Мы с Райденом переглянулись. Сомневаюсь, что получится договориться легко. Всю дорогу к нужному типу я отчаянно надеялась, что он не затаил на меня зла. Вру, даже не надеялась, потому что точно затаил. Но тогда он не захотел портить отношения с Датаном. Может, и с Андреем не захочет. На это, пожалуй, можно надеяться. Пока меня ждали, Райден рассказал Андрею, как именно мы с Джеймсом пересеклись. Но оборотня, кажется, это не волновало. Он вообще не выглядел напряженным и развлекал меня рассказом о том, как добывал необходимое для ритуала у сородичей. С серыми все было просто. Вот они, под боком, прямо в городе. С белыми тоже должно было получиться. У него сохранились неплохие отношения с вожаком самой большой стаи, Ланхальтом Вимаром. В 15 Анри сбежал из одного из социальных заведений, куда его засунула мать. И на улице судьба свела его с белым одиночкой, который тогда тоже находился в бегах. Вместе выживать оказалось легче какое-то время. Но контакты остались до сих пор. Там же, в стае, Анри рассчитывал получить и материалы от черных, но не сложилось. Его знакомый оказался в отъезде, а главное в его отсутствие волчица, которую мой муж именовал не иначе, как старой грымзой, выставила такие условия, что проще было обратиться в другую стаю. Собственно, что он и сделал. Но пришлось ехать до приграничья. Там удача оказалась на его стороне. Местной немногочисленной стае как раз нужна была помощь, за которую они согласились платить магией. У рыжих нужное он просто купил. При мне представители этой масти упоминали редко, но каждый раз брезгливо морщились. Вот и Андрей тоже. Больше всего неприятностей, пожалуй, доставил серебристый оборотень. Он остался только один. Я слышала, что вся его стая погибла при крайне подозрительных обстоятельствах, но как-то не было случая вдаваться в подробности. Так вот, этот уникальный экземпляр, мало того, что постоянно перемещался и пришлось гоняться за ним по всей стране, так потом еще пришлось спасать это чудо из демонического круга. Его чуть не убили. Хорошо, что чудо оказалось благодарным. В общем, нам реально не хватало только представителя другого древнего рода. Сноб Джеймс идеально подходил, но... И дом у него похож на замок, хоть и видно, что ремонт сделали недавно. Интуиция. Магия, если угодно. Подсказывала, что Джеймс Саваре отлично знает свои корни. И эти знания для него имеют определенную ценность, весьма значимую. «Какие люди!» — протянул маг, разглядывая нашу пару. «Или нет?» Мы поймали его после тренировки, но выглядел наследник старинного рода так, будто сошел с подиума. Уложенные гелем волосы и увлажняющий крем он использовал. Плюс явно следил за последними модными тенденциями. Я только недавно видела такой свитшот в свежем журнале. И почему, несмотря на это все и даже внешнюю красоту, он совсем не кажется привлекательным? С трудом поборола желание вцепиться в рукав пиджака Андрея. Не хочу выглядеть уязвимой. «Пришли за автографом?» С напускной линцой спросил хозяин замка. Оборотень криво усмехнулся. «Я далек от Халха. Думаю, Мия тоже». «Не скажи», — протянул Джеймс, будто бы с каким-то неприятным намеком. «Она неплохо повеселилась на нашей вечеринке». Без малейшего тактильного контакта я почувствовал, как Андрей напрягся. «Слышал, там пострадало твое достоинство?» «Чего вам надо?» Джеймс скрипнул зубами. Андрей смерил его оценивающим взглядом с толикой презрения. На меня со всей неотвратимостью накатило осознание, они не договорятся. «У тебя случайно не осталось каких-нибудь вещей от предков, которые когда-то перебрались в эти края?» «Не случайно. В моей семье хранят память о прошлом и не путают со всякими шавками». Саварес Песива вздернул нос, но в присутствии Андрея это смотрелось скорее смешно. «Но насчет вещей надо подумать». «Думай», — разрешил ему оборотень, удерживая на месте взглядом. «А тебе зачем?» «На благо города». Столкновение взглядов. Савары первый отвел свой, но на его морде возникла гаденькая ухмылка. В меня вгрызлось нехорошее предчувствие. «Ты не похож на человека, способного принести пользу», — выплюнул этот носитель традиций, явно проверяя, насколько нам нужна его помощь. «Ах да, ты же не человек». «Давай к делу», — без лишних эмоций оборвал оборотень. «У тебя что-то есть?» Саваре изобразил задумчивость, но надолго его не хватило. «У меня много есть. Одежда того времени, коллекция оружия, картины, антиквариат. Что конкретно тебе нужно? И главное, что я получу взамен?» «Какая-нибудь старинная мелочь. Там небольшой ритуал, почти формальность. В этом месте я еле удержалась, чтобы не посмотреть на мужа с недоумением. Мы же пришли за вполне конкретным предметом. Что ты хочешь?» Взгляд чванливого гаденыша переместился ко мне и стал каким-то липким. «Для начала твоя кукла попросит у меня прощения при всех, кто был свидетелем ее выходки. Со вкусом. Такое впечатление, что он только начал перечислять. Моей жене не за что извиняться». Принимать условия Андрей не собирался. Мия еще только осваивается с даром. «Я...» Попытку вклиниться Андрей прервал, бесцеремонно задвинув меня за спину. «Вот и держал бы ее при себе, чтобы не вертелась перед другими», — бросил Саваре, не замечая надвигающейся бури за спокойной внешностью Андрея. «Или у мохнатых так принято?» Замаха я даже не увидела. Удар, и Джеймс Саваре падает на землю, и его лицо разбито в кровь. Вспышка фотоаппарата заставила меня вздрогнуть. Отвыкла я уже от чужой популярности. Чье-то самолюбие опять пострадало. Но одного чванливого типа ничему жизнь не учит. «Пошел ты!» — прошипел, хотя скорее хрюкнул Джеймс. «Ничего ты от меня не получишь!» «В сети куплю», — отмахнулся Андрей. И увел меня к машине. Этих нескольких шагов мне как раз хватило, чтобы про себя покричать и поругаться, смиряясь с полетевшими непонятно куда планами. «Так и знала! Вот так и знала! Почему эти мужчины, как павлины, честное слово?» «Спокойно, милая». Меня погладили, словно недовольную кошку, от коленки вверх. Мурр. «Все нормально. Не зря съездили». Андрей объехал троих репортеров, никого даже не задел. Крики, несущиеся нам вслед, внутрь машины не проникали. Уверен, я позволила себе усомниться и даже немного паники. Клинок мы так и не получили. Хотя, если ты мечтал дать кому-нибудь по физиономии... А нам и не нужен клинок. Нам нужна ржавчина с клинка. В уголках его губ притаилась довольная улыбка. Тебе придется поработать над внимательностью. Для мага это важно. Выражение моего лица не должно было оставить каких-то сомнений относительно того, что я думаю обо всем этом. Ее возможно получить без клинка и без участия прилизанного придурка? Конечно. Как? Глубокомысленная пауза. Я еще не придумал. Я закатила глаза. Это невыносимо. Но надо признать, захватывающе. Следующие неприятности поймали нас там, где их вообще не ожидалось. Можно сказать, на ровном месте. Мне захотелось пить. И мы остановились у магазина, чтобы купить бутылку воды. Как раз вышли, и я жадно припала к ней, когда... Мой зять вернулся в город. А я узнаю об этом вот так. Самина Данблаш, другого я от тебя и не ожидала. Чёрт, мама. Я прекратила пить, выпрямила спину и даже смахнула с кофточки несуществующие пылинки. Рад встрече. Андрей попытался быть милым, но его перебили. И именно поэтому вы трусливо скрывались от меня? Как давно вы в городе, молодой человек? Щеки жгло от стыда, а изнутри меня всю жгло. Я не скрывался. Были семейные дела, которые требовали обязательного присутствия. А разве Самина не часть вашей семьи? Мама посмотрела на него провокационно. Притом самое главное — Андрей держался, но я-то знала, что за этим его спокойствием могло скрываться как реальное спокойствие, так и желание придушить. И последнее, в случае этого оборотня, способно за наносекунду превращаться в действие. Но перед тем, как строить будущее с ней, необходимо было утрясти формальности, связанные со смертью моей матери и семейными активами. Мама дернула уголком рта. И ни одно из диких предположений, которые я десятками выслушивала эти месяцы, озвучено так и не было. Вы хотя бы понимаете, в какое положение поставили мою дочь? Угомониться так просто она все же не могла. «Мам, перестань! Помолчи, Мия!» Прикрикнули на меня, и основное внимание опять ушло к Андрею. «Это скоропалительная свадьба. Меня раз 100 спрашивали, не беременна ли она и не последствия ли это разгульного полнолуния. Да и свадьбы никакой не было. Ни гостей, ни платья, ни праздника. Ничего. Не успела побыть невестой, как стала брошенной женой. Ужасное унижение. Это я еще того отвратительного типа, который жил с ней в одном доме, не вспомнила. Больше всего на свете я мечтала провалиться сквозь землю. Черт, надо было забаррикадироваться в доме, выстроить забор, никуда не выходить, отключить телефоны, и... Андрей уверенно сжал мою руку. Понял. Маме досталась обезоруживающая улыбка. Будет вам праздник. И еще помолвка. Серьезно? Она торгуется? Мам, какая помолвка? Я уже замужем. Согласен, бодро объявил Андрей. Голос разума они оба игнорировали. Списки приглашенных я составлю сама. Просто пришлите мне имена друзей, кого надо туда внести обязательно. Так и сделаем. Продолжал очаровывать мир улыбкой Андрей. И на этой неделе жду вас обоих на семейный ужин. Кажется, это был последний пункт. Мы же совсем ничего о вас не знаем. Важными лично мне казались только два пункта. Первый. Я люблю его. И второй, у него есть семейное проклятие, способное уничтожить весь город, а то и больше. «Договорились», — кивнул Андрей. «Сон какой-то. Не уверена, что хороший. Оказавшись в машине, я не сдерживалась. Что ты вытворяешь?» «Еще немного воды». «О, да. У тебя хорошие родители. Не хотелось бы портить с ними отношения». Мы выехали с парковки магазина. Нет, мне приятно, что он идет на это ради меня, но... Но помолвка и свадьба? Разве у нас есть на это время? «Два праздника и два сногсшибательных платья ведь лучше, чем одно», — подмигнул мне муж. И тут же вновь стал серьезным. Я придумал, как получить недостающие ингредиенты из дома Саваре. Праздник по случаю нашей помолвки станет отличным отвлекающим маневром. Парни засели в библиотеке и высчитывали лучшее время для ритуала до минуты. В отличие от меня, их ни капли не напрягало, что в нашем распоряжении не все составляющие. Мама звонила трижды за прошедший час. В последний раз обсуждали дизайн приглашений. Но как обсуждали? Моей задачей было соглашаться со всем, что она говорит. Если, конечно, я хотела избежать бури. А я хотела. Поэтому понятия не имела, что там с этими приглашениями и какие цветы будут в моем букете. И уже всерьез начинала задаваться вопросом, почему раньше хотела пышное торжество. Ведь до встречи с Андреем я его правда хотела. Учиться в такой обстановке было еще сложнее, чем обычно. Знания в голову не лезли. И хорошо, что оставалась возможность сохранять лекции. С практиками все шло чуть получше. Моя собственная магия оказалась довольно безобидной и послушной. Дело было всего лишь за тем, чтобы укротить каплю тьмы, доставшуюся мне от Андрея. Он подсказал, что я должна научиться как бы отодвигать ее, чтобы не мешало, и теперь я работала над этим. А со временем, как уверял Андрей, я смогу использовать ее как усилитель, у которого никогда не заканчивается заряд. Неплохо так. Перспективы мне нравились. А вот работать над ними... Ладно, не ною. Кроме всего прочего, цветы с тьмой требовали особенной заботы. Она отнимала прорву сил, но в отличие от прослушивания лекций и упражнений, от которых до сих пор потом болели мышцы, дарила удовольствие. Об Амадее я тоже не забывала и, наконец, поговорила с преподавателем. «Ладно, — поговорила, — громко сказано. У меня редко что-то получается легко и с первого раза». «Это же отлично, девушка!» Воодушевился профессор Гранье, который в моем будущем университете отвечал за магию земли и растения. «Замечательно все складывается!» Я мысленно поставила дополнительную галочку рядом с пунктом «Все маги — психи». Ладно, с оговоркой, что некоторые закончены, а некоторые — очаровательные. Препод сразу же ушел в первую категорию. «До завтра я составлю для вас список литературы, примерно 12 книг, ознакомившись с которыми, вы сможете самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. Пока я буду знакомиться, Амадея может погибнуть». «Разумеется», — степенно кивнул пожилой маг в слишком тонких для его одутловатого лица очках. «Поэтому рекомендую вам приступить сразу, как получите литературу». Вообще-то речь идет о любимице моей хорошей подруги. Я все еще пыталась верить в чью-то адекватность. Действенный стимул для вас бросить все силы на решение проблемы. И в будущем учтите, что я требую полной отдачи своему предмету. К клавише, прерывающей видеосвязь, мы потянулись одновременно. Меня ощутимо подташнивало от пафоса. Как в школе, честное слово. Когда какой-нибудь учитель физподготовки или музыки свято верит, что его предмет самый главный и пытается убедить в этом учеников. Похоже, тут меня ждет примерно то же самое. Впрочем, я всегда умела хитрить. Скопировала кривую улыбку любимого мужа и включила программу для магического шифрования. Вход в темную паутину занял секунды. Да, друг-ведьмак меня успел научить плохому. Еще немного времени ушло на то, чтобы заказать и оплатить информацию. Ну и на ее ожидание, а потом изучение. У профессора Гранье очень удачно нашлась аспирантка, которая прямо сейчас нуждалась в деньгах. А я нуждалась в ее знаниях. Так что мы с Элеонорой и Стрейм нашли друг друга. Подождать, пока она приготовит зелье и распишет, какие действия требуются от меня, определенно будет быстрее, чем искать, а то и составлять рецепт самой. Ужин с моей семьей тоже как-то пережили. Воодушевленная предстоящими событиями мама особенно и не допрашивала Анрия. Он был очаровательным и старался всем понравиться. Ненадолго я смогла почувствовать себя девушкой, за которой ухаживают. Волшебно. Тем же вечером курьер принес флакон и инструкцию от Элеоноры. Так и дотянули до помолвки. Сложность первая. Она была назначена на начало полнолуния. Местный закон такое не очень-то одобрял. Но Андрей переговорил с кем-то, и на наши дела закрыли глаза. Даже мне казалось так себе идеей собирать в доме оборотней, подверженных влиянию Луны. Но магов, кажется, ничто не смущало. Ладно, кто я такая, чтобы мешать Андрею Данблашу громить дом его предков? Всего лишь жена, почти тайная. Но мне нравилось тут жить. Уверен, что он вообще придет. Я дергалась, потому что кроме меня никто не дергался. Ну, он принял приглашение. Вместо мужа ответил мне Райден. А чтобы Джеймс Саваре упустил случай покрасоваться? Фыркнул Андрей и посторонился, позволяя нанятым мамой работникам внести цветы. Судя по тому, что я о нем узнал, исключено. К тому же я обставил это как попытку примирения с вашей стороны. Ослепительно улыбнулся ведьмак. Ясно, у них все схвачено. И чего паникую? Спрашивается. Видеть, как по дому ходят посторонние люди, было странно. Они освободили самое большое помещение на первом этаже. Двигали мебель, декорировали пространство цветами, привозили закуски и настраивали музыкальные инструменты. Спокойно, с хорошим настроением, даже не подозревая о затаившемся прямо под их ногами зле. А меня острыми стрелами пронзал страх. Ужасного ничего вроде бы не происходило. Разве что ваза разлетелась на осколки, а в одном из букетов засел ядовитый жук, покусал ассистента декоратора, и того увезли в больницу. Не обязательно виновато проклятие. Я помню, как в школе помогла украшать зал для праздника по случаю победы нашей команды. Происшествий там было не меньше. «Когда вырвемся, спалю этот дом к чертям», — прошептал Андрей, поглаживая ладонями мои голые плечи. Бретельки от топа не в счет. «А мне он нравится. У нас будет новый, в куда более приятном месте. Главное, без груза прошлого». Вздох получился тягостным. Умом я понимала правоту мужа, но за прошедшие месяцы обжила здесь, привыкла. Ай! Я только представила переезд в совсем другое пространство, и меня резануло таким ощущением, будто по-живому отрываешь руку. Вдох, выдох. Ох! Глупо было верить, что семейное проклятие все еще не запустила в меня свои коготки. «Мия!» — кажется, Андрей не в первый раз произносил мое имя. «Не отвлекай, я мечтаю!» — шутливо пихнула его в плечо. Однако, когда шла в спальню, где меня ждало платье, каждым шагом чувствовала древнюю тьму, будто шла по болоту. Оно не затягивало пока, но примерзко чавкало и действовало на нервы. Приятный вечер отменяется. По крайней мере, для меня. Ничего, совсем скоро все это придет в разряд воспоминаний, и приятными будут все вечера без исключения. Я послала зеркалу ободряющую улыбку и переключилась на приготовление. Разместить поближе удобные тренировочные штаны и водолазку. Успеть закрыть шкаф раньше, чем в комнату ворвется мама. Проглотить замечание насчет того, что неплохо бы стучать. «Напомни, почему ты все еще не изменила этот старомодный интерьер?» Она недовольно поморщилась, оглядываясь по сторонам. Впрочем, подозреваю, дело не в обстановке, а в возможности все поменять. Руки как-то не дошли. «Я могла бы...» «Нет!» Осознала, как резко это прозвучало, и стало немного стыдно. В смысле, мы с Андреем как раз сегодня обсуждали, что, возможно, переедем. Он не хочет здесь жить. Право последнего слова она, как ни странно, безоговорочно признала за моим мужем и оставила тему преобразований. Вместо этого помогла мне с платьем, зачем, собственно, и пришла. Платье было прекрасное и как раз в моем стиле. Пронзительно красное, в пол, с рукавами, на первый взгляд кажущимся накидкой и выдающими себя лишь при движении рук. К нему я взяла массивные золотые серьги, хранившиеся в семье Данблаш несколько поколений. Волосы оставила распущенными. Зеркало было строгим, но справедливым. Я осталась почти довольна образом, из которого выбивались только глаза. Распахнутые, доверчивые, слишком открытые. Входящая в полную силу магия не могла не отразиться на внешности. Придется с этим смириться. Снизу уже слышалась музыка и разговоры. Не понимаю, почему вообще кто-то согласился прийти на праздник по случаю помолвки, если все в курсе, что мы с Андреем женаты. «Самина, ты совершенно не разбираешься в тонкостях светской жизни», — покачала головой мама. «Так вы с Андреем только подогреваете интерес к себе». Хотела напомнить ей, что я не Датан, мне их интерес без надобности, но тогда бы мы поссорились. Видимо, магия сделала меня спокойнее, потому что каким-то чудом мне удалось смолчать. Оставив мне последние инструкции, мама ушла к гостям. Я заставила себя сосредоточиться на экране мобильного, показывающего время, вместо того, чтобы метаться по комнате. От нервов тянуло чесаться. Срезанные цветы внизу бесили даже отсюда. И все эти люди. Мама обмолвилась, что пригласила нескольких репортеров из местных изданий. Она еще не потеряла надежду заставить Датана подписать более выгодный контракт, а потому провоцировала к нему повышенное внимание. И как интересно, Андрей собирается незаметно покинуть свой же праздник, чтобы проникнуть в дом Джеймса Савары. Не могу об этом думать. Мозг взрывается. Пора. Нацепив улыбку, я направилась в гущу событий. Нашу с Андреем встречу внизу лестницы засняли. И как мы приветствовали прибывающих последними, вожака Данияра, главу местного сообщества магов, с семьей и еще кого-то важного. Улыбаясь всем этим шишкам и выслушивая, как они рады быть приглашенными на наш праздник, я чувствовала себя Эларой Данблаш в современности. Фу, так себе ощущение, если честно. «Я надеялся, что он не вернется», — прошептал мне на ухо Эллер, притворяясь, что приветственно целует в щеку. Глаза Андрея в нескольких шагах от нас, разговаривающего с вожаком, вспыхнули злыми огнями. И глаза Эллера тоже. Катастрофа не случилась благодаря Далафе, которая отобрала меня у брата и крепко обняла. «Так и знала, что ты первая выскочишь замуж», — с ноткой зависти проворчала она. «Ты с самого начала была себе на уме». «Я сама не поняла, как все получилось», — со смешком отмахнулась я. «Но ты же пригласишь нас всех на настоящую свадьбу?» Это была просьба, даже не завуалированная. Подружки-невесты, букет, торт. У нас все это не практикуют, а мне так хочется. Конечно. Тем более, что Андрей уже обещал праздник моей маме. Не представляю, как его переживу. Далафа издала победный писк, а меня перехватил Маурицио. Они пока никак не называли свои отношения, но рядом с Далафой он просто сиял. Думаю, даже если потом будет мучительно больно, оно того стоило. «Все хорошо?» Друг пытливо заглянул мне в лицо. Ответила кивком. «Ничего, придет время, и мы еще обсудим 100 раз все подробности». Извинившись улыбкой, я ускользнула поближе к жениху. Стоило оказаться в пределах досягаемости, Андрей немедленно обнял меня за талию. Так собственнически и в то же время так правильно — кажется, он сам запоздал и заметил. «В полнолуние это немного сложнее», — пробормотал смущенно. и в глубинах его зрачков вспыхнули и погасли отблески. А я говорила. Муж негромко рассмеялся, притянул меня еще ближе и скользнул губами по губам. Хорошо, что я не использовала яркую помаду. Почувствовал на себе несколько умилённых взглядов. Засекла парочку, улизнувшую с праздника, с вполне определенными намерениями. У обоих горели глаза. Пока все шло неплохо. Внимание наткнулось на Джеймса Саваре в компании парней из команды. Он пришел. Надеюсь, это было не слишком громко. Пришел. Лениво согласился Андрей, словно даже не сомневался, что так будет. Я в их мире определенно не все понимаю. Но сердце забилось быстрее от предвкушения. Ну что, готово? Отвлек меня от внутренних переживаний почти настоящий муж. К чему? Объяснение он пропустил. Сразу увлек меня на середину зала, откуда одновременно расступился народ. О, я всегда любила находиться в центре внимания, но сейчас вместо удовольствия ощутила лишь смущение. Возможно, потому что приходилось делать личный момент публичным. Андрей прочистил горло. В прошлый раз мы поторопились. В этом месте из зала послышались понимающие смешки. Но сейчас я хочу сделать все правильно. Самина, ты окажешь мне честь? Еще раз. Опять смешки. Не только я заметила заминку на месте фамилии, но как блестят его глаза. Видела только я. И еще одно кольцо? У меня нет столько пальцев, прошептала, борясь со смущением. Тогда или нет? Громко переспросил Андрей и широко улыбнулся. Как будто у меня есть варианты. Да. Хлопали нам с энтузиазмом. Наверное, потому что после официальной части должны были разлить игристое вино. Андрей нарушил и это правило, что с успехом сошло ему с рук. Ладно, я понимала, зачем он это делает, но все же надеялась, что наш дом после такой помолвки устоит. Кольцо оказалось на свободном пальце. Оборотень победно улыбнулся. В моей голове прозвучало маминым голосом. В случае развода ты сможешь продать драгоценности и какое-то время жить безбедно. Пф. Дальше были поздравления, объятия с самыми близкими. И да, игристые, и маленькие изысканные сладости. Я почти не слышала музыки из-за срезанных цветов, которые будто задыхались и молили о помощи. А мысли так и норовили ускакать в ближайшее будущее. Но все же, когда меня обнимал Датан, я прошептал ему на ухо. «Постараюсь, чтобы на свадьбе была Рами. Не представляю, как ты это сделаешь. Брат не очень-то верил в меня. Спокойствие, я уже все придумала. В конце концов, я спасу ее цветок. Ведьма мне будет должна. Если мы исчезнем сейчас, никто особенно не удивится», — заметил Андрей. «Едва нас более-менее оставили в покое». «Так просто?» «Нет, я уловил подтекст, но непросто», — ухмыльнулся мой будущий настоящий муж и указал куда-то вправо. «Смотри, Райден. Он-то даже лучше моего знал, что тут на самом деле происходит, и, само собой, с поздравлениями и двусмысленными замечаниями к нам с Андреем не лез. Со стороны казалось, что Райден больше всего занят тем, что старается не попасться моей маме. Но, как выяснилось, у него была еще одна ответственная миссия — пофлиртовать с красивой женщиной в черном платье с разрезами. Вроде бы мне кто-то говорил, что это жена брата Ваяра, если я все правильно поняла. И ведьмак подкатывает к ней уже третий раз за вечер. Глаза одного из мужчин вспыхнули. Рука Райдена легла на талию оборотнихи, а потом как бы невзначай спустилась ниже. При этом Райден что-то говорил с обворожительной улыбкой. Женщина вроде бы собиралась отшатнуться и поставить на место наглеца, но не успела. Рычание перекрыло не только музыку, но и мою восприимчивость к цветам. Я мысленно попрощалась с домом, ну, по меньшей мере, с этой комнатой. К рычанию добавился треск и какой-то жутковатый хруст и испуганный возглас. «Небо! Он сейчас обернется!» «Убери от нее руки, отродье магическое!» Странно это слышать от того, кто регулярно обрастает шерстью и не контролирует себя под луной. Криков стало больше. Взбешенный оборотень отшвырнул с дороги официанта. Звякнули, разбиваясь бокалы. Кто-то из женщин-оборотней громко жаловался на обостренное обоняние. Мама кричала, пытаясь позвать охрану, специально нанятую для сегодняшнего вечера. Андрей, как хозяин праздника, с обеспокоенным видом направился в гущу событий. При этом он не отпускал мою руку, и я вынуждена была следовать за ним. «Что здесь происходит?» У меня по всему телу мурашки побежали от властных ноток в его голосе. «Недоразумение», — широко улыбнулся Райден. «Мы с Аникой не совсем поняли друг друга». «Держись от меня подальше», — рявкнула женщина. Ее мужа с трудом держали четверо оборотней. Его глаза подсвечивались не просто золотом или серебром, они горели красным, будто он был какой-то нечистью. Монстром. Из человеческого горла раз за разом вырывалось звериное рычание. Тело мужчины менялось, возвращалось в нормальную форму и пыталось измениться снова. Говорила же, от него одни проблемы. Мама гневной фурией кружила по залу. Кто вообще пригласил это недоразумение? На нее даже не отвлекся никто. Понятия не имею, как так вышло, что рука оборотня получила свободу именно в момент частичной трансформации. Бросок, и из-под подранной рубашки Райдена идет кровь. Я ощутила приступ головокружения. Андрей вклинился между ведьмаком и оборотнем. «Спокойно, смотри мне в глаза!» Они сверкнули серебром. «Сейчас тебя отпустят. Райден уже уходит. Больше ты его этим вечером не увидишь. Кто-нибудь принесите воды!» Стакан появился через секунду и был торжественно выплеснут оборотню в лицо. Тот отфыркнулся, встряхнулся и вроде бы очухался. Если я хоть что-нибудь понимаю в оборотнях, Андрей сейчас нарушил очередной закон. И почему я не удивлена? Белым волкам запрещено ментально влиять на других, кроме черных. Странно, что у него вообще получилось. С другой стороны, Андрей не белый. Не только белый. И предел его возможностей другой. Да и отдельных правил для уникальных волков Данблаш так и не написали. Как ни странно. О пришедшем в себя оборотне было кому позаботиться, так что я не удивилась, обнаружив себя за пределами дома. Там, где росли цветы с тьмой, и вся стена утопала в зеленом плюще. «Ты в порядке?» Я тронула Райдена за руку, и мой голос дрогнул от беспокойства. Царапины были неглубокие, и я умею запускать цикл регенерации. Объявил он так радостно, что мне самой захотелось его убить. «Разве можно так пугать? А куда мы идем?» Вопросы все прибывали. «Разве нам не нужно сначала переодеться?» «Нам нужно вернуться внутрь», — сказал Андрей, после чего я вообще перестала что-либо понимать. «А? Смотри. Дождь из комьев земли. И в нескольких шагах от нас вырылась Мифи. Не то чтобы я была не рада ее видеть, но идея вернуться к гостям в платье с пятнами грязи казалась сомнительной. Впрочем, мое мнение на этот счет быстро стало неактуальным, потому что Райден пробормотал что-то непонятное. Мифи радостно фыркнула, и они оба подсветились магией. Повеяло тьмой, незнакомой, чужой тьмой. И она чуть не сбила меня с ног. Ведьмак и ее фамильяр начали меняться. Но если в его случае лишь немного изменилось сложение, волосы стали темнее и короче, поплыли черты, то Мифи вся скрылась в густом облаке тьмы с крошечными серебряными вспышками. Внутри что-то пугающе чвякнуло. Когда же облако развеялось, Я с удивлением смотрела на себя и Анрея, скопированных до малейшей складочки на одежде. Мысли были в основном нецензурные. Много. «Пятно с платья убери», — скомандовал ведьмак Мифи. Та немедленно выполнила приказ. «У вас примерно 12 часов, но вы справитесь быстрее», — бросил Райдену жена. После чего они с Мифи ушли изображать нас перед гостями, а Андрей ухватился за спрятанную среди зелени лестницу. «Мия, выходи из ступора и за мной. Тем, кто выбирает тьму, доступно больше». Это далеко не самый интересный трюк в арсенале Райдена. «Ага. Отойти от шока пока так и не получилось, но я всей душой возблагодарила тренировки, позволившие мне действовать машинально и залезть наверх, даже не запыхавшись, а потом спуститься вниз». Возле дома Джеймса умениями поражал уже Анри. С помощью усиленного магического зрения он проверил, точно ли нет никого внутри. Предсказуемо там никого не оказалось. Заклинаниями открыл замки. Учитывая, что мы без приглашения заявились в гости к магу, можно засчитать чудом, что нас не поджидал какой-нибудь коварный сюрприз. Но ничего не случилось. Мы беспрепятственно вошли в дом. И там тоже действовали абсолютно свободно. Андрей действовал. С меня хватало необходимости держать измененное зрение со способностью видеть в темноте. Так что я доверилась мужу, а сама, чтобы как-то отвлечься, про себя считала штрафы, полагающиеся нам за все содеянное. Отвлекало это слабо. Впрочем, не могло быть сомнений, что нам удастся выйти из истории безнаказанными. Ну, если только нас не прикончит наше же семейное проклятие. Коллекция оружия хранилась за стеклом. Не похоже, что ее оттуда часто доставали. Андрей прошелся взглядом по экспонатам. Что? Мне его категорически не понравилось. Нужного здесь нет. Глаза оборотня вспыхнули в темноте. Причем цвет, отблесков несколько секунд, пробыл серебряным, а потом сменился золотым. Саварей его убрал. Как раз после нашего визита. Провала в этом месте я никак не ожидала. Вот же свинство. Есть идея, куда? Обижаешь, фыркнул Андрей, увлекая меня дальше в проницаемую темноту. Я всю жизнь варюсь в старой аристократии и примерно знаю все их штучки. Над гробом основателя его рода должен быть тайник. Я красочно представила поездку на старое кладбище, заодно вспомнила, как побывала там в прошлый раз, и невольно содрогнулась. Андрей, конечно, заметил и поспешил успокоить. «Решим все здесь. Мне будет приятно поставить его на место, воспользовавшись его же семейной книгой». Насчет того, что у всех родовитых снобов примерно одинаковые фишки, он оказался прав. Тайник с книгой располагался в библиотеке, точно как у Данблашей. Другое дело, что сама книга страшных тайн внутри не хранила, поэтому защищена была не так надежно. А все равно Андрей полчаса ковырялся с защитой. Я дико нервничала и в то же время наслаждалась тем, что мы вместе, тем, что он не признает правил, тем, что мы делаем шаг на пути к свободе. И к друг другу тоже. Полыхнуло зеленью. Андрей выставил щит, чтобы защитить страницы. И еще один, блокирующий перемещение. Готово. Защиту прошли. Давай как тогда, во время ритуала, помнишь? Он с каким-то внезапным восхищением посмотрел на меня. И радужки его глаз одновременно затопило золото и серебро. У меня дыхание выбило, кивнула. Встала у него за плечом и обняла обеими руками. Повторюсь, но учеба не прошла впустую. Теперь я чувствовала магию немного иначе. Не только магию, но и себя, нас. Стоило Андрею выпустить свою силу, как моя потянулась к нему. буквально влилась в него. По позвоночнику пробежала волна дрожи. Пришлось закусить губу, сдерживая всхлип. «Ко мне!» — повелительно прошептал некромант. «Волны тьмы!» Я вцепилась в Анрея крепче в попытке удержать равновесие. Казалось, меня уносит куда-то. На самом же деле магия принесла клинок к нам. Я глазам не поверила, когда он лег Анрею в руку. Невероятно! Вот поэтому надо надежнее защищать семейные реликвии. А лучше вообще избавиться от пережитков не самого блестящего прошлого. Кажется, мы вернулись к разговору об уничтожении старого дома. Анрей протер клинок куском грубой материи с редкими вкраплениями искорок силы, особое внимание уделив месту, где острие переходило в рукоять, и отпустил реликвию туда, где она была. Ткань отправилась в карман, а мы обменялись довольными улыбками. Четверть часа ушло на то, чтобы стереть следы нашего здесь пребывания. Если повезет, Джеймс Саваре даже не узнает ни о чем. Все же Даттон был прав. Магические спортсмены и реальные маги довольно далеки друг от друга. Местная защита служила тому ярким доказательством.